Я сосредоточилась, пытаясь восстановить картину. «Хлеб?» Геннадий совершенно потерял нить моей скачущей вперед мысли. «Хлеб», — пояснила я. «Она ведь за хлебом ходила. Это ведь проверили? Сколько времени она ходила? Сколько провела в булочной?» «Ну да, ее не было дома от 15 до 25 минут, не больше». «Ну, так и где он был, хлеб?» «Ну?» Геннадий на мгновение задумался. «Вообще-то он был везде?» Я удивленно приподняла бровь. «У двери лежал пакет с раздавленными эклерами. У зеркала батон, на пороге в зал булка Бородинского. А сам пакет лежал рядом с ней. Еще везде были конфеты. И вообще был беспорядок. Книги валялись на полу, любимые Люсины шкатулки. Все было перевернуто». Я громко выдохнула, представив себе эту картину. «Что это значит?» Геннадий посмотрел на меня. «Ее волоком тащили от двери до того места, где вы ее нашли». Я посмотрела на Геннадия, он выглядел потрясенным. «Милиция предположила, что она сопротивлялась?» — мягко спросила я. Он кивнул. «В узком коридоре, банде грабителей». Еще кивок. «Ясно». «Что ясно, Татьяна Александровна?» «Пока не знаю, но мне это кажется подозрительным. Логичнее было бы предположить, что человек, забравшийся в чужую квартиру с корыстной целью, очень чутко прислушивался к каждому звуку. Ведь он не на прогулке». «Да, логично», — Геннадий кивнул. «Я бы прислушивался». «И я тоже». Я усмехнулась. Я не стала спрашивать, почему он мог попасть в такую ситуацию, он не стал спрашивать меня. Дальше логично было бы предположить, что он ее услышал. «Да, можно. Но что нам дают эти предположения?» «А то, что если он ее услышал, он в целях самосохранения должен был броситься в прихожую, затаиться у двери, и когда она входила, в момент, пока еще не закрыла дверь, он бы сильно толкнул ее и выскочил. В случае с Никитой он просто затаился и ждал, пока Никита не пройдет вглубь квартиры. Он постарался избежать столкновения. Может, потому что решил не связываться с противником, который мог ему активно сопротивляться». «Вы понимаете, что это значит?» «Догадываюсь. А вы?» «Он не нашел то, что хотел, и пытался узнать это у нее». По лицу Геннадия скользнула туча. Получается, что девушку не просто избили, а избивали с определенной целью, жестоко и методично. Не просто причиняя боль, а еще запугивая в процессе. Я почти ощутила, с каким скрипом поползся вверх показатель по шкале его озверелости. «Компьютер был далеко от нее?» — спросила я, вспомнив о смайлах, которые пришли Никите 1-го числа. «Откуда она выходила в сеть?» Геннадий на мгновение задумался, вспоминая. «Когда как? Если мы вместе сидели, то с компьютера, там монитор побольше. Иногда таскала ноутбук на кухню, когда готовила. Они рецептами с Колобком постоянно обменивались и тут же готовили, не отходя от компов. Делились впечатлениями в процессе готовки. Приду, бывало, у нее клавиатура накрыта пленкой, вся в муке, сама вся в муке, смеется, стучит по клавишам, рассказывает этому прохвосту, какие у нее булки получились страшные по его рецепту. А он в ответ ей гогочет, Колобков шлет. Как дети малые, честное слово. А в тот день... Да, ноутбук лежал недалеко от нее, почти под столом. Он был включен?» Геннадий недоуменно смотрел на меня какое-то время, а потом кивнул. «Ага», — пробормотала я, делая пометки. «Что?» «Пока ничего, так, мысли вслух. У Людмилы есть враги? Недоброжелатели, завистники?» «Не-а, Люсенька очень милая и отзывчивая девушка. Все ее любят». «Соперницы?» «Нет». Геннадий недовольно поджал губы. «Люся меня ни у кого не отбивала. Она, можно сказать, пожалела меня, старика никому не нужного. Подруги у нее все замужние, благополучные, с детьми. Вряд ли кто-то из них на меня глаз мог положить. Вы уверены? Это очень важно. Это может быть не обязательно подруга. Так, просто знакомая, ваша или Людмилы. Да, я уверен. Ничего такого не может быть. Хорошо. Вы мне дадите имена и номера телефонов подруг? Может, сослуживцев? Да, конечно, сейчас все спишем с ее мобильного. Геннадий поднялся и покинул кухню на несколько минут. Вернулся он с телефоном в руках. Модным, дорогим телефоном. Никита говорил, что мотылек работает в небольшой фирме. Конечно, об успехах фирмы он ничего не знал. «Это мой подарок», — заметив мой вдумчивый взгляд, пояснил Геннадий. «На годовщину. Он тоже лежал рядом с ней, только он был разобран». «Странно. Уж чтобы телефон-то прихватить, вообще нужно всего одно мгновение». «Вот книга записная. С кого начнем?» Следующие несколько минут я старательно записывала имена и телефоны под диктовку Гены. Получилось 3 подруги и 4 сослуживцев. Не так много для девушки, которую все любят. «Геннадий, а чем вы занимаетесь?» «Водитель я, шишку вожу одну». «Татьяна Александровна, вы возьметесь за наше дело?» «Геннадий, я вроде как им уже занимаюсь». «Тогда давайте так. Когда его закончите, если выяснится, что Колобок пострадал вслед за Люсей по той же причине, то ваши услуги оплачу я. А если нет, то я оплачу то, что выяснится про Люсю, а он пусть оплачивает остальное. Конфликта сторон я здесь не вижу. В конце концов, она ведь моя девушка». «Ну, давайте пока на этом и сойдемся», — согласилась я. «Расскажите мне о Людмиле». Геннадий достал себе еще одну сигарету и задумался. «Познакомились мы 2 года назад в городском парке Тарасова. Она стояла у колеса обозрения и не решалась сесть в кабинку. Я видел, что она сжимает в руке билет. Я купил билет и, взяв ее за руку, повел за собой». «И она пошла?» – удивилась я. «Попробовал бы меня, такой детина, куда-нибудь повезти, взяв за руку». «Да, представьте, ни звука не издала. Села так, ручки сложила и на меня уставилась. Тут я и пропал». Геннадий хмыкнул. «Катались мы, наверное, час, по крайней мере, до тех пор, пока ее не затошнило. А потом ко мне поехали с мамой знакомиться. Мама у меня была старенькая, со мной жила. С тех пор вот и живем вместе. Маму схоронили, квартиру вот купили, обставились. О детях задумались, решили пожениться.